Чтоб дела братские отправлялись с большим порядком, они просили короля утвердить следующий устав. Братья старшие и младшие братства купеческого выбирают ежегодно между собою старост, которым поручают все деньги братские, все имущество и все дела. По прошествии года старосты отдают отчет братьям старшим и младшим. Во время братских бесед эти годовые старосты сами и через ключников своих прилежно смотрят, чтоб братья, вписанные и гости приходящие, сидели в дому братском прилично, дурных слов между собою не говорили, на стол не ложились, меду братского не разливали, пили бы в меру и никаких убытков не делали. Если же кто, напившись пьян, причинит какой-нибудь убыток, станет говорить неприличные слова, на стол ляжет и питье разольет, такого старосты должны сперва удержать словами, а в случае упорства с его стороны берут с него пеню, чем братья обложат. Если бы кто в братском доме завел ссору, то обиженный сейчас же объявляет о своей обиде старостам. Старосты, выслушав жалобу, отлагают дело до завтрашнего дня, в который братья, собравшись в братский дом, судят и решают, кто прав и кто виноват, и последний платит пеню братству. Никто, получивший обиду в братском доме, не жалуется никакому другому начальству, ни духовному, ни светскому, ни земскому, ни городскому, ни римской вере, ни греческой, но должен судиться перед старостами и братьею в том доме, где произошла ссора. Кто в братском доме выбранет старосту, выбранет или ударит ключника, тот наказывается братскую пенью. Ключник непослушной старости — сперва удерживается словами, а потом наказывается братскую пенью. Если староста провинится перед братьею, то братья старшие и младшие сперва останавливают его словами, а в другой раз наказывают братскую пенью. Если духовные люди веры римской и греческой, или вписанные в братство, или приглашенные кем-нибудь из братьев, или вписавшиеся на один только день, завели с кем-нибудь ссору, то не должны жаловаться римской веры князю-епископу, а греческому митрополиту, должны судиться в братстве и довольствоваться братским решением. Шляхтич или дворянин, или какой-нибудь чужой человек, приглашенный на братский пир, или вписавшийся на один день в братство, не должен брезговать местом, но обязан садиться, где придется. Старосты, зная звание каждого, указывают места. Никто не смеет входить в светлицу братскую с оружием или приводить с собой слугу. Если бы кто-нибудь из вписанных братьев захотел перейти в другое братство, то обязан объявить об этом старостам и братье и взять выпись из их реестра. Если же имя его будет стоять в братском списке, а он будет исполнять братские обязанности в другом месте, то он не считается братом, и братство не обязано хоронить его. Если вписанный брат умрет, то братья обязаны дать оксамит и свечи на погребение, и сами провожать тело. Бурмистры и радцы виленские римской и греческой стороны не должны брать людей в купеческое братство вписанных служить к себе в братство, потому что каждое братство особенных слуг себе выбирает и для себя бережет. Король утвердил устав. Акты археографической экспедиции, номер 241. Рукописное житие святого Трифона Печенгского. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 2843. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 208-305. дополнение к актам историческим, том 1, номер 52, 62 и так далее. Замечательное по выражению новых потребностей государственных царствования Иоанна IV ознаменовалось и составлением более полного судного устава. В 1550 году царь и великий князь Иван Васильевич с своими братьями и боярами уложил судебник, как судить боярам, окольничьим, дворецким, казначеям, дьякам и всяким приказным людям, по городам наместникам, по волостям волостелям, их тиунам и всяким судьям. Так как в описываемое время в XVI веке явилась сильная потребность в мерах против злоупотреблений лиц правительственных и судей, то эта потребность не могла не высказаться и в судебнике Иоанна IV, что и составляет одно из отличий царского судебника от прежнего великокняжеского, от судебника Иоанна III. Подобно судебнику Иоанна III, новый судебник запрещает судьям дружить и мстить, и брать посулы, но не ограничивается одним общим запрещением, а грозит определенным наказанием в случае ослушания. Мы видели, что судебник Иоанна III в случаях неправильного решения дела судьями выражается так. «Кого обвинит боярин не по суду и грамоту правую на него с дьяком даст, то эта грамота вне грамоту, взятая отдать назад, а боярину и дьяку в том пени нет».